живем в тревожное время. Наше поколение еще не забыло трагедии Второй мировой войны. А между тем на Западе и Востоке враги мира снова брецают оружием. Все враги мира, делая шаг к войне, начинают с уничтожения творений великих поэтов. Так начинал Гитлер. До выстрелов на Даманском в Пекине на кострах культурной инквизиции горели тома Пушкина. Наши враги знают, что Пушкин делает нас сильней, непреклонней в защите добра и разума, человеческого достоинства, свободы. Он делает нас сильными тем, что учит нас любить Родину, ее историю, ее славу. В одном из неоконченных своих стихотворений Пушкин писал, как бы предвидя наше поклонение его могиле. «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основана от века, по воле Бога самого, самостояние человека, залог величия его». Наш Пушкин. 175 лет со дня рождения великого русского поэта. О Пушкине-поэте надо говорить торжественно. О Пушкине-человеке доверительно. Нас всегда будет занимать чудо или тайна гения. Почему его слово, сказанное более чем полтора века назад, пройдя через многие поколения, пережив многие капризы вкусов и мод, наконец, устояв перед сменой общественных формаций, звучит и волнует так, будто сказано сегодня. Не следует ли из этого заключить, как пытались не раз, что слово «гения» вне времени, вне поколений, вне конкретной судьбы и жизни? Никакой другой гений не даст нам столько возможностей опровергнуть это ложное допущение, чем гений Пушкина, и никто другой, более чем он, не приоткроет нам тайну своего бессмертия. Его поэзия — это свет, в котором живут все цвета солнечного спектра. Достаточно свету попасть на душу, как она, подобно призме, обнаруживает все цветовые переливы радуги. Как личность в высшей степени универсальная и гармоническая, он обладал всеми качествами поэта, человека и гражданина, которые нам, строителям коммунистического общества, сегодня особенно дороги. Это пытливый творческий ум, свободолюбие, гуманизм, трудолюбие, высокое понятие чести, благородства, страсть и предельная искренность. Невозможно единым взглядом охватить исполинскую фигуру Пушкина. Трудно в коротком слове войти во все обстоятельства его жизни и творчества. Остановлюсь лишь на некоторых гранях. Как поэт и гражданин, Пушкин формировался в годы высшего взлета народного самосознания, связанного с победой в Отечественной войне 1812 года, с движением декабристов. Со многими из них поэт находился в дружеских отношениях и вполне разделял их вольнолюбивые устремления. За три года до событий на Сенатской площади он записал: «Одно только страшное потрясение могло бы уничтожить закоренелое рабство. Нынче же политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян». Не менее решителен был он и в своих стихах. «Во след Радищеву, воспевшему свободу», пишет он оду «Вольность», которая потрясает нас своей политической заостренностью. «Самовластительный злодей, тебя, твой трон, я ненавижу. Твою погибель, смерть детей с жестокой радостью вижу. Читают на твоем челе печать проклятия народы. Ты — ужас мира, стыд природы, упрек ты Богу на земле». После оды «Вольность» в стихах Пушкина все громче и настойчивей начинают звучать гражданские мотивы. Выражаясь языком нашей современности, он четко определяет место поэта в общенародном строю. Есть резкая и важная черта, что отличает его от многих современных ему поэтов. Если Дельвик и Боротынский были в поэзии частными людьми, то Пушкин — государственным человеком. Не в смысле официальной государственности, не по унизительной службе камер-юнкера, а по собственному пониманию нужд русской земли, своего народа, долга поэта, по собственному установлению. «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг,